Тут Алойзи молниеносным ударом ноги отправил мяч под облака с такой силой, что и спустя 10 минут тот еще не вернулся. Тогда мы пошли дальше, а игроки с болельщиками все еще ждали его возвращения, с раскрытыми ртами глядя в небо. Оказавшись на улице, дочери пана Левкойника дали волю своим привычкам. Гортензия говорила: «Понадось, объясните, пожалуйста, почему король до сих пор не женился?» «Вероятно, потому что никто из заморских принцесс не соглашается питаться одной яичницей». Георгина беспрестанно чихала, распугивая бабочек, а Пиония сочинила длинный стих об Алойзе, заканчивавшийся такими словами: «Ой, злой Алойзой, плюх флот, а кашалот вмиг мозг жрет». Наша милая поэтесса, похоже, хотела сказать, что Алойзе утопит флот, а его мозг станет добычей кашалотов. Впрочем, я не уверен, что хорошо растолковал смысл двустишья. К сожалению, я не слишком силен в поэзии. Пан Левкойник наверняка сделал бы это лучше меня. Роза литературой не интересовалась. Как и родители, она любила цветы. Роза была старшей из дочерей пана Левкойника и, судя по его словам, отличалась поразительным сходством со своей матерью Мультифлорой. Да я и сам заметил, что этой девушке постоянно сопутствует аромат роз. Нос у нее был чуточку курносый, говорила она мало, зато любила напевать под нос веселые песенки. Пан Клякса охотно ей вторил, перебирая пальцами по губам и напевая свое «парам-пам-пам». У этой очаровательной девушки был лишь один недостаток. Вместо «р» она произносила «к», так что себя она называла «козой», а не «розой», «Вероника» — «викоником», роса в ее устах становилась «косой», руку она превращала в куку, а коридор — в кокидок. Короля она называла «кватеностеком пеквым», а моего калибри — «ткитки». Вот и сейчас, входя на территорию института яичницы, она воскликнула: «О, ткитки-пки летел!» И в самом деле калибри сел мне на плечо и шепнул на ухо кое-что важное. Я тут же дал ему несколько поручений и отправил обратно в город. Вскоре мы сидели в дегустационном зале. Нам подали несколько сортов яичницы с орехами, бананами, маком, горошком, морской капустой, рыбьей печенью и с креветками. Я сидел между Алойзи и паном Кляксой, но в беседе участия не принимал, так как мной снова овладела тревога за родителей. Увидев мою озабоченность, пан Клякса извлек из кармана копилку памяти, приставил ее ко лбу и через некоторое время заявил: «Дорогие друзья, мы уже устроили дело Алойзе. Вопрос о репатриации из казанцев отпал сам собой. За Резиду можете не волноваться, я иду по ее следам. Остается только вызволить супругу пана Левкойника Мультифлору, а также найти родителей Адама Несогласки. И, наконец, надо принять решение относительно дальнейшей судьбы моей академии. Остановимся на втором пункте. Алойзи, с завтрашнего дня ты будешь исполнять должность министрона дальнего плавания и первого адмирала флота. Пожалуйста, сделай так, чтобы завтра у нас имелся подходящий корабль, и возглавь его команду. На остров двойников поплывем втроем. Я, Адась и пан Вероник. А вам, пан Левкойник, придется остаться здесь, чтобы позаботиться о дочерях. И так решено. 2 июля в полдень поднимаем якоря». Речь пана Кляксы вызвала в семействе Розовода неописуемую радость. Пан Левкойник подлетел к великому ученому и поцеловал его в ухо. Сияющие девушки хлопали в ладоши. Георгина чихала, как заведенная, а Роза кричала: «Бкава, бкава, да здравствует пан Пкафисок!» «А теперь ступайте все в сад», — сказал пан Клякса. «Нам с Алойзи и Адамом необходимо провести морской совет. Прошу не мешать». Когда мы остались одни, великий ученый достал из кармана свою автоматическую складную карту мира, разложил ее на столе и сказал: «Вот, Алойзи, единственная в мире карта, на которой обозначены Адакатурада и другие страны. которые всякие неучи считают несуществующими.